Путешествие в глубины истории плененных основ открыло мне истину своего происхождения, а также дало понять, ничего еще не кончено. Поглотитель, чье существование ранее списывалось лишь на произвольные шевеления ментощупов, в пассивном режиме собирающих с окружения крохи чувственно-эмоциональных отголосков, оказался реальной тварью, засевшей в сумраке подсознания, и, будто его было мало, подходил к концу годичный срок, отмеренный сотом до окончательной генетической перестройки моего организма. Я могу лишь догадаться, что произошло бы потом. Пряха рассказывала, как ее возлюбленного времен юности разорвало на части неведомой силой вместе с астральным ядром его личности. Но то было не воздействие внедренного конструкта, как она считала. Якорь машины своеобразно замораживал основы кандидата, чтобы генетические изменения физической оболочки не затронули духовную. После чего несовершенный процесс выводил характеристики носителя на пик, убивая его, так как должным образом неподготовленное тело просто не могло без поддержки машины осуществить конечный переход в иную форму жизни. Но стала бы своеобразная зачистка концов окончательной гибелью поглотителя, его существование, неучтенный фактор в процессе, который мог привести к ужасным последствиям. Как, например, ходячий мертвец, направляемый неутолимым голодом живой и духовной плоти. Или тело все же бы не уцелело, но, удерживаемое темной волей поглотителя, превратилось бы в уродливого монстра спрута из разорванной плоти. БРР. Дальше рисующие ужасные картины сознание пасовало, и я не стал развивать эту мысль, просто радуясь, что все закончилось хорошо. Завершив процесс, машина внесла финальные изменения в перестройку моего ДНК, отчего сделанный Фрисом на коленке генетический тест по методике Сота показал полное совпадение с вымершей расой целестиалов или архитекторов, что отразилось не только на значительно ускорившемся восприятии и возросшем потенциале силы, но и буквально. Впервые увидев себя в первой найденной зеркальной поверхности, я натурально уронил челюсть, осознав, что прибавил в росте на добрых полголовы, став не просто высоким, а колокольней под 2 метра ростом. Правда, не без изменений в остальном. Ценой послужило заметное уменьшение мышечной массы, так как ничего в этом мире не берется из пустоты. Машина использовала ресурсы моего собственного организма, чтобы привести его к стандартам расы своих создателей. С точки зрения эстетики так было даже лучше. Пропорционально я стал выглядеть более спортивным и подвижным, вплотную приблизившись по телосложению к рельефным статуям богов античной эпохи из памяти прошлой жизни. Функционально тоже все работало лучше. Гибкость, физическая сила, ловкость, выносливость – все они возросли на порядок, позволяя себя чувствовать под постоянной техникой укрепления тела без использования силы. Интересно, все целестиалы были такими, или это результат экспериментов джедаев, своими шальными пальцами покопавшихся в утробе машины? Так или иначе, изменения на этом не закончились. Мои и без того светлые волосы сменили цвет на чистый белый. То же самое коснулось и остальной растительности на лице, включая брови. Не сказал бы, что мне не шло, но выглядело по меньшей мере странно, заставляя думать, в каких еще местах волосы сменили цвет. Практически альбинос, чтоб меня, с глазами уф, тут вообще отдельный разговор. Их небесно-голубой не изменился, но окантовка радужки приобрела постоянное свечение светлой стороны, добавляя взгляду пугающе грозную пронзительность. Увидел бы у кого другого, решил бы обойти это чудо-юдо 10-й дорогой, от греха подальше. Слишком уж новый образ выделялся даже на многочисленном фоне околочеловеческих рас, населяющих галактику. Но ладно внешности телосложения, их еще хоть как-то можно было объяснить капитальной генетической перестройкой организма, сделавшей из человека представителя вымершей расы целестиалов. Что действительно тревожило, это неясно откуда появившиеся знания, которых в моей голове не было и даже в теории возникнуть не могло. Вот откуда мне знать, что такое гиперсинхронный модулятор фазового смещения, и каким образом он влияет на кварионные постоянные в поле нулевой совместимости. Или вот, кионовая схема пространственного сжатия, необходимая, чтобы вывести еще более громоздкое уравнение стабильного распада частиц. По смутным ощущениям нужное для синтезирования высоко насыщенного энергией вещества, без которого не создать сердечник Бога, который в свою очередь состоит из полиаморфных соединений. Уф, полный сумбур, с большим усилием смог от него абстрагироваться, чтобы не поехать кукухой, но это привело лишь к тому, что поток знаний сильно замедлился, но не иссяк полностью. Будто со сменой генома я получил доступ к заложенной в него наследственной информации, накопленной создателями звездной сети, и большинством рас, населяющих галактику. Крайне выматывающие ощущения, тем не менее, способствующие продолжению прогрессирования в освоении техник разума, чему я был рад, беря во внимание зудящую мысль, не дающую мне покоя с самого первого момента пробуждения, или, скорее, тягу к одному конкретному месту, где меня ждали с полной уверенностью, что рано или поздно я там появлюсь. Семья Мартис звала меня, последние представители расы Целестиалов, к которой теперь отношусь и я. Откуда мне это известно? Знание пришло вместе с пониманием природы мидихлорианов, которые оказались близки и одновременно далеки от всех теорий, выдвигаемых джедаями в попытках понять их природу. По сути, ими являлись предразумные частицы с вшитой программой взаимодействия с носителем, выполняющие роль буфера обмена, через который одаренный получает доступ к осознанному оперированию силой. От количества мидихлорианов зависит их общая вычислительная мощность и пропускная способность, ограниченная исключительно психологическим потенциалом самого носителя. Врожденный же тут играет роль базового подключения и кроется не столько в генетической предрасположенности, сколько в совокупности факторов, зачастую таких банальных, как время зачатия и насыщенность мидихлорианов в конкретной точке пространства. Иначе говоря, младенец, рожденный в мире с высоким течением силы, получает больше шансов стать одаренным, нежели в полностью техногенном. Именно поэтому так много потенциальных юнлингов находят на малоразвитых планетах и редко выявляют в экуминополисах по типу Карусанта, а также тот, кто развивает свои способности вблизи источника сосредоточения силы, способен лучше и быстрее накапливать мидихлорианы, чем те, кто проводит свою жизнь в космосе. Это верно для всех разумных органического происхождения, под взаимодействие с которыми и заточены мидихлорианы, тогда как с Фрисом дела обстояли немного иначе. Обладая развитым ядром Гри, ему не нужны мидихлорианы, чтобы контролировать силу. Преобразователем входного сигнала в таком случае выступает само ядро, обладающее куда более высокой пропускной способностью, нежели роевые микроскопические помощники. Поэтому Кварк так быстро и просто освоил техники, на которые у меня ушли годы, или вовсе смог интуитивно применить, по примеру той же телепортации, к которой лично у меня способности не было вообще, как и у Нагзила, хотя общую теорию он нам дал, для расширения кругозора. Но даже Фрису понадобилось время, чтобы понять принцип подключения к энергополю силы. Что уж говорить об одаренных органиках, которые учатся владеть силой всю свою жизнь. Накопление мидихлорианов в крови – велотекущий процесс, и искусственно влиять на него очень сложно. По крайней мере, не обладая знанием, которое есть у меня сейчас благодаря перерождению Целестиалом и меняющие все представления об истинных возможностях одаренных. Мидихлорианы можно программировать под конкретные цели и задачи, используя при этом саму силу. К счастью, не всегда и не во всех местах, иначе бы одаренные давно додумались до такой, в общем-то, простой истины. Хотя, некоторые расы в истории галактики все же кое до чего дошли своим умом. Те же Раката, приспособившие темную сторону для наращивания своей технологической мощи, или Гри, научившиеся выращивать искусственные кристаллы Кайбера, способные притягивать и накапливать мидихлорианы, и, разумеется, архитекторы, чьи технологии вплотную приблизились к использованию всего потенциала силы, доступного разумным на физическом уровне бытия, хитрожопая семейка. Теперь я прекрасно понимал, как именно они следят за мной, беззастенчиво пользуясь возможностями мидихлориан через эгрегор силы Мартиса, направляя свою волю в мир смертных. Правда, некоторые их способности выходят за грань, доступного даже Целестиалам, и в чем причина, я пока не знал, но собирался выяснить, когда наведаюсь к ним в гости, хотя и совсем не с той целью, и не с тем результатом, на который они рассчитывают. Джови, напомнил о себе Фрис, все еще переживающий за мое состояние, ты опять глазами светишь, тьфу, сплюнул, волевым усилием гася пламя света, опять забыл, чуть расслабишься, и начинаешь сверкать дальним светом фар, дико раздражает, на самом деле, но уже никуда не денешься. Вместе со становлением Целестиалом, обрела окончательную форму моя, назовем ее так, специализация. То, как я воспринимал себя разящим светом в определенные моменты истории, есть не что иное, как попытка слепого подсознания обличить в понятную форму скрытые установки процесса машины. Полагаю, Именно в этом и заключался смысл ее изначального создания архитекторами. Помочь кандидату вознестись на следующую эволюционную ступень, не разрушив при этом фундаментальную суть его личности. Амбициозная цель творцов, использовавших опыт всех когда-либо живших поколений архитекторов, и едва не испорченная кривыми руками джедаев, полезших ковыряться в технике выше своего уровня понимания. Хотя, подозреваю, они тоже неспроста к машине сунулись. За что я спрошу с дочери отдельно при встрече, но это позже. Сейчас же приходится иметь дело с последствиями. После завершения процесса разящий свет в моем лице обрел форму судьи, или, по крайней мере, так ощущалось дарованное самой силой право, побуждающее восстанавливать ее баланс в мировом галактическом порядке. Любым приемлемым для этого способом с использованием всех знаний расы архитекторов. К счастью для окружающих, моя жажда справедливости вполне поддавалась контролю и не требовала вершить ее направо и налево без обеда и выходных. Однако некоторые мысли, засевшие у меня на подкорке еще со времен бытности юнлингом, требовали своего решения, и, как разящий свет, откладывать их я более не мог. Часть можно решить уже сейчас, на Дарине, а остальные после того, когда раздам лещи одной взорвавшейся семейке, заигравшейся в богов. Причем, в то, что у меня это получится, я ни секунды не сомневался, ведомый чем-то большим, чем банальное предвидение будущего. Фриз, как там со связью? Глушилку аванпоста отключили, теперь все работает, с готовностью приосанился брат, источающий в мир тихое и блаженное счастье. Кого вызываем? Дию. Надеюсь, камлинг у нее тот же остался. Неожиданно. Почему именно ее? У меня есть дело к матриархам. Если ответит, пусть назначает встречу, а пока проведаем Медтехпро. Есть чуйка, что начальство совсем без нас расслабилось, а Шашерха вообще мышей не ловит. Принято. Что потом? Навестим семейство Нагзила. Соскучился я по Эссекеду, да и надо передать им свежие новости об отце. Уверен, этот сухарь им даже весточки после возвращения не прислал. И еще, я в блаженной неге прикрыл веки, всем доступным восприятием любуясь течением живой силы, мы проведаем одну чистую душу, которая обожает играть в загадки. У меня найдется парочка свежих для нее, а после даруем покой другой, запертой в этом мире из-за моей ошибки. Пора возвращать старые долги. Похожий на хищную рыбу транспортный челнок вышел из гиперпрыжка на минимально возможном расстоянии от орбиты планеты и сразу начал снижение, стремительно погружаясь в верхние слои атмосферы. Корпускулярные щиты окутались огненной короной, на пределе выдерживая колоссальную нагрузку, но пилоту будто было наплевать. Казалось, он не снизил скорости, даже если бы они начали отказывать. Настолько уверенно челнок держал курс. Еще пара минут, и он снизил скорость, выравниваясь и направляясь вдоль голой каменистой поверхности грязно-бурого цвета к развалинам древних построек, тех самых, над которыми некогда возвышались каменные статуи древних ситов, почти полностью разрушенные после вторжения на Карибонарми Вечной Империи Закоул. С той эпохи минуло немало веков, но руины всех крупных поселений на планете все еще зияли незаживающими шрамами от орбитальной бомбардировки. Отчасти это была одна из причин, почему ситхи не желали жить здесь, используя лишь частично отремонтированную академию для тренировки акалитов. Слишком ярки оказались наглядные уроки ошибок истории для тех, кто не желал их повторения в будущем. Но главной причиной был и оставался Дарт Руин, имеющий свою философию постижения таинств темной стороны и обладающий особым взглядом на будущее новой империи. Под его началом горстки падших джедаев удалось найти и объединить разрозненные осколки падших империй древности, спустя 5 лет после 4-го раскола образовав единый ситхский культ. Ситхи, возрожденные и присоединившиеся, не придерживались четкой иерархии и зачастую имели диаметрально противоположные идеологии, сделав невозможным централизацию сил культа в одном месте. Поэтому Дарт Руин принял решение оставить Карибан для обучения горстки отобранных акалитов в своей личной академии, тогда как основные силы ситхов рассеялись по галактике, занимаясь вербовкой рекрутов и сбором ресурсов. Прекрасный план, в долгосрочной перспективе способный поспособствовать триумфальному возрождению новой империи, но не учевший одной малой детали. Дарт Руин слишком глубоко погрузился в темную сторону, совершив ту же ошибку, что и бесчисленные мастера древности до него. Жажда власти и амбиции затмили рассудок самозванного владыки, вынуждая его бросать в бой с республикой все новых и новых акалитов, едва завершивших первоначальное обучение, что практически в 100% случаев приводило к их гибели от рук республиканцев даже без помощи джедаев. Пустая трата трудновосполнимых ресурсов быстро привела к тому, что в рядах культа назрел раскол, аналогичный тому, что случился у джедаев, с той лишь разницей, что ситхи не собирались веками терпеть тиранию поехавшего умом владыки и быстро собрали единомышленников для его свержения. План, включавший в себя долгий этап подготовки и нейтрализации верных руину фанатиков, принял окончательный вид после успешной операции на Тайтане. Когда усилиями диверсионной группы были добыты бесценные ситхские голокроны с техниками ушедших эпох, от которых малодушные джедаи так и не решились избавиться. Эти знания позволили в кратчайший срок подготовить убийц, способных если не на равных потягаться с владыкой, то по крайней мере расчистить к нему путь для тех, кто на это способен. Из всех убийц, прошедших жесткий отбор, лишь трое смогли показать необходимый результат, чтобы поручить им миссию прорыва. Именно их шаттл вошел в атмосферу Карибана, приземлившись на посадочной площадке у подножия ступеней Академии и заглушив двигатели в ожидании команды к началу боевых действий. Однако время шло, и так ничего и не происходило. Шаттл продолжал стоять на пустой посадочной площадке, отбрасывая длинную тень от тусклого светила Карибана и не спеша спускать трап. Казалось, его прибытие на территорию Академии должно было вызвать хоть чей-то интерес, но ни час, ни два спустя к посадочной площадке никто не вышел. Так могло казаться со стороны стороннему наблюдателю, не способному видеть иной скрытый мир силы. Тогда как на деле кабина шаттла опустела ее в первый миг соприкосновения шасси с грубым песчаным грунтом, взметнувшей в воздух клубы мелкой красной пыли от работы движков. Именно эта пыль помогла скрыть размытые тени трех убийц, принявшихся за свою работу с методичностью бездушных хладнокровных машин. Сперва были вырезаны все разумные приемного узла, стоявшего близ посадочной площадки и оповещавшего руководство Академии о статусе прибывших гостей. Далее тени вошли уже внутрь нее и начали планомерную зачистку ярусов, начиная с нижнего и уверенно двигаясь выше. Все в абсолютном молчании и практически без применения световых мечей или громких силовых техник, способных поднять тревогу раньше времени. Теневое сокрытие такого уровня было еще неизвестно современным потомкам ситхов, и потому убийц попросту некому было остановить. До тех пор, пока они не добрались до самого верхнего яруса Академии, где находилось руководство культа по главе с Дартом Руином. Здесь убийц уже ждали. Личные телохранители владыки, руки, как они гордо именовали себя в узком кругу, имея наглость примерять на себя титулы великих ситхов древней эпохи. Вот только в то время эти ничтожества не удостоились бы титулов лордов, не говоря уже о Дартах, истинных знатоков мистерии темной стороны. И убийцы знали об этом, встав трое против четверых рук и первыми активируя угрожающие загудевшие алые световые клинки. «И кто тут у нас? Свежее мясцо для пыток привезли?» С издевкой бросила одна из рук, носящая на своем лице жуткие шрамы от разложения темной стороны. Женщина из расы Цириан с именем Дарт скоро дерзко шагнула навстречу трем чужакам в темных плащах с глубокими капюшонами, скрывающими лица. И это было последнее, что она успела сделать. Притяжение, рывок, удушающий хват и иссушение с шаровой молнией. Подпаленная тушка второй левой руки упала под ноги убийц, так и не сдвинувшихся со своего места, оставив поредевших слуг владыки в шоке взирать на результат жестокой расправы. Подобные скорости и мастерство присущи лишь опытным адептам темной стороны, которых в культе знали наперечет, самым известным среди которых был сам владыка Руин, но он был единственным, чьи силовые техники вызывали откровенный страх лишь своим фактом своего применения. До сих пор, если остальные такие же слабаки, то наша миссия станет легкой прогулкой, наконец, нарушил молчание один из убийц, имевший самый высокий рост. Руки владыки Руина услышали откровенное презрение, когда он деактивировал свой световой меч и откинул капюшон с головы, подставляя свету криво ухмыляющееся лицо молодого экзота расы ласотов, о чем свидетельствовал короткий подшерсток на шее и едва заметные кисточки на подвижных заостренных ушах, выдающие юный возраст именно этого разумного. «Сопляк, ты дорого за это заплатишь», ощутив возвращающуюся уверенность и полыхая ненавистью от испытанного страха, прошипела вторая правая рука, известный, как Дарт Зер, обманутый внешним видом человеческого мальчишки, на голову превышающий его в росте краснокожий зоброк активировал свой световой посох и хищно оскалился заостренными клыками. «Умри!» Алые клинки столкнулись, выводя их ступора оставшихся рук, наконец оправившихся от наглости чужаков и взявшихся за свои световые мечи. Им вторили их отражения в лице двух убийц, вынужденные сходу уйти в глухую защиту во избежание лишения жизни в первые же секунды схватки. То, что им удалось поджарить Дарта Скору, не иначе как удачей не назвать. Четвертая рука владыки поплатилась жизнью за свою самоуверенность, но три другие не стали недооценивать неизвестного врага, сходу взвинтив темп сражения до таких скоростей, что на силовые техники просто не оставалось времени. Дарты показали зарвавшимся молокососам, чего стоят настоящие познавшие темную сторону ситхи-воители, а в то, что против них выступили детишки, руки уже не сомневались. В пылу сражения капюшоны сорвало с двух оставшихся убийц, явив взору молодые лица Келдора и человеческого мальчишки, что лишь еще больше распалило пламя ненависти рук, сперва решивших, что по их душу пришли неизвестные темные немеренные силы, против которых выстоит лишь владыка, а на деле оказались вчерашние околиты, еще недавно учившихся в стенах этой самой академии. Неслыханная дерзость, требующая самого сурового наказания для зарвавшихся личинок ситхов. Однако время шло, а сражение и не думало снижать обороты, переместившись с верхнего яруса на крышу через одну из многих дыр, оставшихся в стенах академии даже после капитального ремонта. Обе стороны уже успели понести потери. Пал, разрубленный световым мечом, Ласат из команды убийц, и превратился в груду раздробленных костей Дарт Шорхал, известный под титулом второй левой руки, словив масштабную технику темного дробления от человеческого юноши. Также получили легкие раны и подпалины от техник молнии силы мальчишка Келдор и первая правая рука, прямоходящий ящер Дарт Градар, обладающий самой превосходящей силой из всех рук владыки. Последний вовсе постепенно впадал в священную кровавую ярость своего вида, уже не стремясь сохранить детишкам жизни и больше всего желая испить их теплой парной крови. И так бы и случилось, не примени убийцы свой последний козырь, масштабную темную технику, от которой рук буквально смело с крыши шквальным потоком слепящих фиолетовых молний. Бушующий разряд применялся с незапамятных времен ситхскими инквизиторами или колдунами, требуя от своих адептов филигранного владения темной стороной силы, в противном случае ударяя не только по врагам, но раня и самого создателя техники, что и случилось в случае применившего ее человеческого мальчишки. С титаническим усилием, сопроводившимся болевым криком, юноша перестал испускать молнии, упав изломанной дымящейся куклой на крышу, к которой с тревожным криком «Джаральн!» подскочил юный Келдор, чтобы под слабый хрип теряющего сознание друга Мьяйт, сзади, схватиться за горло и взлететь в воздух, не способный сопротивляться превосходящей силе владыки. Дарт Руин полыхал плохо сдерживаемым гневом. Глубокая медитация, из которой его вырвали колоссальные возмущения силы, вынудила владыку покинуть свои личные покои, откуда он не выходил почти весь последний месяц. Проводимый им ритуал требовал длительного уединения и полной концентрации над совершаемыми манипуляциями, обещающими еще больше раскрыть его потенциал в освоении темной стороны. Целый месяц усилий, потраченных впустую из-за действий глупцов, посмевших вмешаться в его священную работу над собой. Арерха, подпитываемый темными эмоциями, рык вырвался из груди Умбранина, еще сильнее сжавшего схватку удушения на горле Келдора, заставляя его дергать в агонии ногами. Еще немного, и наглый выкормыш кого-то из его врагов будет убит, но сила решила иначе. Ощутив на крыше присутствие новых лиц, Дарт Руин резко развернулся к ним, одновременно отпуская упавшего на крышу и надрывно захрипевшего келдорского мальчишку. «Вы, зря ты вылез из своей норы, Фаниус!» Они встали друг напротив друга, самозванный владыка ситхов и его бывшие приближенные. Дарт и Морок, Тлен, Шрам, Хрон и Прах, одни из первых, кто присоединился к тогда еще мастеру-джедаю Фаниусу в его стремлении избавиться от оков ордена джедаев и открыть для себя новые грани силы. Благородное стремление, вылившееся сперва в четвертый раскол, а позднее в мечту о новой империи ситхов, до возрождения которой остался один единственный решающий шаг. «Не недооценивайте мою мощь», кривая ухмылка Умбранина была и не в половину такой жуткой, как отчетливая искра безумия в его налитых алым багрянцем глазах. «Вы все ничто в сравнении с мощью моей темной стороны». Громкие слова и пустые, старейшие из пятерки ситхов-мятежников, Дарт Тлен активировал фиолетовый световой меч и направил его на своего владыку. «Ты стал помехой, владыка. Власть ситхов вновь воцарится над галактикой, но уже без тебя. Я есть ваша власть. Сила столь мощная, что проявилось на физическом уровне реальности в виде грозового шторма на быстро темнеющем небе, потрясла Академию до основания, и сил пятерых дартов едва хватило, чтобы удержать ее, тогда как облик наступающего на них чудовища стремительно менялся, обнажая сквозь отходящую клочьями и лопающуюся кожу прожилки осквернения темной стороной. Ее финальной стадии, когда разумного уже ничто не отличает от бешеного животного, потерявшего последние зачатки здравого рассудка. «Я ваш закон», — ревел Дарт Руин, объятый сполохами густой темной стороны. «Нет никакой страсти, только одержимость. Нет знаний, только убеждения. Нет цели, лишь воля. Моя воля». Медленно, но неотвратимо, дарты начали уступать превосходящей мощи владыки ситхов. Все их приготовления, включая подготовку убийц из своих лучших учеников, чтобы сохранить силы для решающей схватки, оказались недостаточны. Дарт Руин не зря столько лет искал артефакты древних цивилизаций, жадно поглощая любые знания, попавшие ему в руки. Некоторые ему передал учитель Магру, который тоже имел свой интерес с раскрытием тайн прошлого. Какие-то удалось найти самостоятельно или с помощью околитов, отвлекающих на себя внимание республиканцев, пока руки владыки выполняли свое истинное предназначение. С их помощью удалось не просто отыскать наследие Раката, могущественной расы, построившей свою империю на технологиях, использующих для работы темную сторону силы. Руки откопали и привезли на Корребан рабочий инфокрон Раката, несколько менее совершенный, чем современные голокроны, но обладающий поистине бесценной для ситхов информацией. Именно они возвели силу владыки на иной уровень, вплотную поднявшуюся к мистическим способностям мастеров старой эпохи. Хотя и страшной ценой, на которую никто из них в здравом уме не пошел бы. «Нет ничего», – прошептал охваченный непроглядной тьмой Умбранин, настолько поглощенный своим триумфом, что забыл об одной малой, но очень важной детали. При всей своей завораживающей мощи, техники древних Раката не сделали их бессмертными. Только Якха, выпучив налитые бешеной кровью глаза, Дарт Руин скосил взгляд вниз на свою грудь, откуда выглянуло сверкающее алым острие светового меча. Пронзив сердце, оно еще с пару секунд для надежности прижигало рану, после чего исчезло с шелестом деактивации, и уже мертвый владыка ситхов рухнул на крышу. Амьяэгдор упал на колени рядом с ним, выпустив из ослабших рук световой меч и посмотрев снизу вверх на своих мастеров, медленно опускающих руки после того, как давление жуткой силы безумца пропало с его смертью. «Слава новой империи! Слава!» — эхом отозвался Дарт Лен за своим учеником и, переглянувшись с другими ситхами, повелительным жестом протянул к Мьяту руку. «Встань же, Дарт Крайт, и займи свое место среди нас!» «И ты, Дарт Ранкор!» К поднявшемуся Мьяту присоединился изрядно обожженный Джеральн, вставший рядом с другом и почтительно склонивший голову перед волей своих учителей. «Ваша служба новой империи ситхов только начинается». Обновленный состав Верховного Совета Ордена заседал в малом медитационном зале ввиду запечатанного на длительный ремонт привычного совещательного. Он, как и многие другие помещения в храме, пострадал в результате диверсии предателей, не слишком заботившихся о сохранности своего бывшего дома. До того, как последних из них удалось скрутить и изолировать в тюрьмах особого отдела, марионетки Магру и Кирана успели наворотить дел, которые теперь приходилось разгребать в авральном порядке с утра до ночи. Но это была не главная причина, почему собравшиеся магистры сохраняли задумчивое молчание в ожидании слова градмастера, сидящего на округлом медитационном кресле без спинки чуть в отдалении от остальных и не отрывающего взора от закатного неба за окном, пестрящего беспокойными огнями заходящих на посадку и улетающих с планеты кораблей. «Сведения точны, рыцарь Кес», — наконец обронил Келдор, нарушая затянувшуюся тишину. «Да, грандмастер», — молодой мужчина в боевых рыцарских доспехах встрепенулся, скрещивая руки за спиной в попытке изобразить военную выправку. С непривычки получилось немного неловко, но ни он, ни члены совета не подали вида. С утверждением Нагзила на постоянной должного грандмастера, курс всего ордена официально принял военную направленность, и уже за столь короткий срок успел доказать свою эффективность не только в урегулировании внешних проблем, но и стабилизации разрозненного общества самих джедаев. «Их подтверждает не только моя группа», — скрывая волнение, продолжал Кес. «Все дозорные, с кем я связывался, говорят примерно одно и то же. Ситхи уходят и прекращают любую активность на территориях республики. Часть культистов исчезла с ними, а остальные, в основном наемные сброты и искатели легкой наживы, объединились с пиратскими кланами. Однако ничего, указывающего на их связь с бывшими хозяевами, обнаружить не удалось. Иными словами, сикхский культ, каким мы его знаем, прекратил существование, негромко промолвил Нагзил, оставив висеть в воздухе недосказанное, или переродился во что-то иное. «Ты хорошо потрудился, Кес, можешь идти». «Да, градмастер». Очередное воинское приветствие, чуть менее неловкое, чем первое, и рыцарь-джедай покинул временные покои совета, оставив магистров в задумчивом молчании, которое никто не спешил прерывать. Полученные новости с фронтов не вызвали особого удивления, но навевали определенную тревогу. Как и любая другая скрытая деятельность ситхов, представляющая угрозу своим фактам своего существования, первым признаки жизни подал новый лидер ордена. Расцепив сведенные в замок на груди руки, Нагзил направляющим силу движением кисти развернул свое медитационное кресло лицом к центру помещения, чтобы сразу стать предметом внимания шести цепких взглядов магистров, эмоциональность которых колебалась от преданно поедающих до устало вымотанных. К последним относились Таларта и Рейлен, взявшие на себя координацию всех раскиданных по галактике сил джедаев, посланных для подавления мятежей в системах, предавших республику, и Катара Вилья, все еще не восстановившиеся после трагедии с Кираном и звонко фонящая в силе плохо сдерживаемой тоской. Одна из самых сильных джедаев своего времени, бешеная кошка казалась бледной тенью самой себя, продолжая занимать формальное место в совете, но по сути уже не имея права голоса. Закономерный итог после ее почти падения на темную сторону во время схватки с магистром Джангалом в подземелье храма, отголоски которого все еще ощущались несмотря на усилия целителей. Если бы не острая нужда в кадрах, заметно поредевших после мятежа, Вилья еще долго оставалась на реабилитации, но война диктует свои условия. Мятеж в Ордене унес жизни аж четырех магистров Совета, в число которых попали Заган Саши, Бескильяну Эма, Джангал и, собственно, сам экс-глава Ордена Киран Рал. Также оказался в плену магистр Ида, чьи мозги промыли настолько мощной техникой разума, что его личность претерпела необратимые изменения. В итоге, когда влияние Магру спало после его смерти, мужчина остался верен идеалам опального мастера и не оставил совету иного выбора, кроме как передачи себя в особый отдел. Необходимая жертва во благо будущего обновленного ордена джедаев и, как надеялся Нагзил, последняя. Получившие кость особисты снизили давление на совет, дав джедаям возможность самостоятельно разгрести бардак в своих рядах и положив начало новой эре сотрудничества военной машины Республики и Одаренных. «Еще одна причина, почему ордену нужно измениться», — подумал Келдор, оглядывая изрядно поредевший состав совета, где армейской подготовкой кроме него самого мог похвастаться разве что Арейлен. Навыки остальных оставляли желать лучшего, не считая боевой двойки Лира Кито и Арсагало, успевших поработать на флотскую разведку СИС во время расследования деятельности сикхских культистов, но этого было мало. Настоящей дисциплине им еще предстоит научиться, как и другим джедаям, для которых уже готовятся в авральном порядке новые стандарты и обновленный устав службы в Ордене. Проблема ситхов все еще остается приоритетной, Нагзил говорил четко и отрывисто, больше отдавая приказ, нежели спрашивая чьего-то мнения. Стабилизация систем внешнего кольца ляжет на плечи армии с флотом, пока мы сосредоточимся на том, что давно пора было сделать. Магистр Сыпет, проштрафившийся во время памятного визита в храм бывшего падавана Нагзила, Муун подобрался и превратился в слух. Тот случай с подкупом совета Джови ради вступления в брак оставил несмываемое пятно на репутации Тлусы Пита в глазах магистров, после чего Муун делал все, чтобы восстановить пошатнувшиеся позиции, не подозревая, что ему, как и магистру Вилли, уже найдена подходящая замена из числа перспективных рыцарей. Одним из них был тот самый юноша Кес, доложившийся Нагзилу о деятельности культистов, а также еще несколько джедаев в его команде, среди которых по чистой случайности затесалась одна из сородичей грандмастера, Келдрианка Нельмюр, с которой Нагзил был заочно знаком еще под Рину, лично доставив перспективную девочку на обучение в Орден. Мог ли он подозревать тогда, что ей и другим еще по сути вчерашним детям предстоит подхватить знамя из ослабших рук магистров былой эпохи? Немыслимый прецедент, которого просто не могло произойти в мирное время, окончившегося еще тогда, в переломный день четвертого раскола. Нагзил как никто другой понимал, что время сейчас играет против них. Первая предупредительная весточка грядущей тьмы в виде исчезнувших ситхов – лишь начало чего-то более страшного, не повторявшегося на протяжении целого тысячелетия. Если империя вновь воспрянет из пепла, то ордену джедаев в своем текущем виде будет просто нечего ей противопоставить. А, значит, им пора возвращаться к славным традициям древних, причем в авральных темпах, чему идеально поспособствует армейская дисциплина и доработанный устав, позволив новым поколениям джедаев вновь стать грозной силой, способной противостоять ситхам. Кроме того, вбить субординацию в юные умы гораздо проще, нежели переучивать бывалых мастеров, привел для себя последний довод Нагзил, прежде чем принять окончательное решение и выдать Муону его задачу. Проконтролируйте расконсервацию аварийных складов на нижних уровнях и начинайте подготовку к массовой закупке военного снаряжения через ваших партнеров на сцепе. Как я понимаю, их контакты у вас еще остались. Да, грандмастер, но я не понимаю, зачем. Это приказ, Этлу, Нагзил добавил своему вокабулятору маски металлический оттенок, чуть поиграв напряжением горловых связок. Ордену потребуются современные средства ведения войны, а молодежи расходники для отработки навыков в полевых условиях. Используйте все свободные активы, не пытайтесь экономить на мелочах. Особое внимание уделите защитному снаряжению и медицине. Для начала подойдут стимуляторы, но потом нужно наладить прямые поставки аптечек с кольтой и бактой. Оба варианта. Как вы этого добьетесь, меня не волнует. Приказ понятен, исполняйте. Придавленный тяжестью задачи, Муон покинул покои совета, такого же погруженного в замешательство и ждущего своей участи. Дальше второе по важности. Лира Орс, магистры, к которым поименно обратился Келдор, встали, изображая максимальную готовность к сотрудничеству. Из всего совета эти мужчины из расы людей были единственными, чья верность новому курсу ордена не подлежала сомнению. Оба они потеряли бывших учеников по вине Магру, из которых выжил лишь один. Рыцарь-джедай Винна, найденная в подземельях храма уже после мятежа и доставленная в лекарские палаты для реабилитации. Бедняжка Тагрутта получила сильный стресс, осознав, что провела последние годы под ментальным контролем, творя вещи, которых никогда бы не совершила в здравом уме. Однако ее решимость преодолеть случившееся вселяла надежду, а непоколебимая верность идеалам джедаев ставила в ряд с другими кандидатами на роль будущих магистров совета, отобранных лично Нагзилом, чьей подготовкой предстояло заняться Лира Кито и Орсу Гало. «Координаты выбранных аванпостов ордена уже загружены на ваши личные терминалы», — сказал Нагзил, убедившись, что магистры в точности поняли, какая задача перед ними поставлена. «На развертку всей инфраструктуры даю полгода. К прибытию первого пополения все должно функционировать, как часы. При этом особое внимание обратите на условия проживания». Миры подбирались с таким учетом, чтобы уровень тяготения соответствовал стандартам моей родной планеты, а это налагает определенные ограничения на создание автономных лагерей и их защите от внешних условий окружающей среды. Отсюда такой долгий срок. Я прекрасно понимаю, с чем вам предстоит столкнуться, и прошу подойти к вашей задаче со всей ответственностью. Эти аванпосты станут местом, где орден начнет свое возрождение. Как показала практика с моим последним учеником, напомню, спасшим нас с вами на Андероне, жесткие условия способствуют прогрессу джедаев лучше всего. А выдержат ли? Позволил себе проявить осторожное сомнение Лира, на что получил категоричный ответ Келдора. Легкие времена кончились, магистр. У нас в перспективе полномасштабная война с ситхами, и мы к ней ни на ломанный кредит не готовы. Если ничего не сделаем сейчас, потом уже будет поздно. Приказ понятен, исполняйте. Поклонившись и отдав воинские приветствия, боевая двойка джедаев покинула покои вслед за Этлусыпитом. Двери за их спинами с мягким шелестом закрылись, оставляя Нагзила с последними кандидатами на раздачу пряников, как сказал бы Джови. Мысль о своем бывшем падаване заставила Келдора взять короткую паузу, прежде чем собраться с мыслями и обратить внимание на нетипично тихую Катару, потухшим взором уставившуюся куда-то поверх его головы. Для нее был лишь один способ выйти из этого пагубного состояния, и, хотя оно грозило риском окончательной потери Вели для ордена, Нагзил все же пошел на него, в надежде, что поглотившие женщину эмоции закалят ее, а не подтолкнут еще дальше в манящие объятия темной стороны. «Ты знаешь, он долгое время был моим лучшим другом, и я знал его достаточно хорошо». Губы Катары дрогнули, пока она продолжала смотреть в пустоту. Не ощутив с ее стороны возражений, Нагзил продолжил более уверенно. Киран был сложным человеком, с непростым характером. При всех своих талантах джедая, он плохо сходился с людьми и редко кому доверял. Но ты, Вилия, занимала особое место в его сердце. Я всегда знал это. Теперь женские губы тронула горькая ухмылка, а она сама, наконец, вернулась в реальность, сосредоточив внимание на бывшем соклановце Юнлинге, а ныне полноценному грандмастеру их ордена. После того, что он сказал, я больше так не думаю, Наг. Киран Рал разбил мне сердце, и спас тебя. Что, отмогру? Нагзил помолчал, позволяя ей переварить услышанное, и лишь потом мягко продолжил. У меня было время поразмышлять о произошедшем, и я понял, почему он так поступил. То, что ты рассказала, никак не вязалось с образом моего друга. Да, Киран свернул не на тот путь и едва не погубил всех нас, но он все еще оставался тем человеком, которого я знал, и кого уважал, несмотря ни на что, который никогда бы не причинил боль тому, кто ему дорог. И я начал размышлять, сопоставил то, что случилось и то, что узнал от Магру. Этот огрызок тухлого пуду был слишком силен и опасен, чтобы пойти против него в открытую. Киран был талантлив в искусстве управления разума, но Магру превосходил его. Полагаю, тогда в подземелье, Киран знал, что если проявит свои настоящие чувства, это сделает тебя мишенью. Поэтому он сделал все, чтобы Магру решил, будто ты ему безразлична. Замолчи. Катара спрятала лицо в ладонях, ее плечи мелко затряслись. Практически сюрреалистичная картина, в существовании которой не поверил бы ни один джедай, хоть мельком знакомый с репутацией бешеной кошки, отважной, безбашенной и агрессивной Катары, чье мастерство во владении световым мечом делало ее третьим клинком ордена после экс-грандмастера и его текущего приемника единственных, кто знал ее настоящую, такую, какой Вилия предстала сейчас перед тщательно маскирующим замешательство Рейленом, тактично отвернувшимся в сторону, пока Нагзил подходил к ней ближе. Он любил тебя, Келдор приобнял женщину за спину, притягивая ее к себе и позволив поливать слезами свое плечо, пока шептал ей на ухо, и я знаю, что он больше всего на свете хотел быть с тобой, но его путь лежал во тьме, Вилия, и Киран сделал все, чтобы защитить тебя от себя, даже если это означало разорвать все, что вас связывало. Нагзил справился. То, что не смогли сделать лучшие лекари ордена, сотворили слова, сказанные в нужное время и в нужном месте. Вместе со слезами Вилию покидали последние пятна темной стороны, а молчаливая поддержка магистров позволила ей прийти в себя куда быстрее, чем случись тот же срыв в одиночестве. Грандмастер, утерев рукавом робы мокрую шерстку на щеках, Катара первой встала со своего места и с почтением поклонилась Нагзилу, не как равному, но как главе ордена, имеющему право решать ее судьбу. Какие будут приказы? Только один. Тебе пора взять нового падавана. А, ясно. У Вилии явно крутились многие возражения на языке, но после случившегося она не решилась спорить. Тем более, что надобность в этом давно назрела. Слишком мало среди джедаев имелась практика формы джуя, редкая и крайне эффективной против других одаренных, но требующая особого уровня контроля эмоций, способных легко попасть под влиянием темной стороны. Что, собственно, и случилось тогда в подземелье храма и снова теперь, послужив для Вилии знаком. Время пришло. Если она более не способна контролировать себя, бремя джуя должен понести другой джедай. Или джедай, смотря на сколько падаванов хватит ее скромных сил. Двоих минимум, если она правильно истолковала молчаливый посыл Нагзила. Будет исполнено, грандмастер. И спасибо вам за все. Не дожидаясь, пока ее выпроводит, Вилия сама покинула палаты совета, оставив позади всего двух его членов, смотрящих друг на друга без слов и не спешащих продолжать разговор, даже когда створки дверей закрылись за ее спиной. «Думаешь, он согласится?» — наконец, произнес Рейлен, на что Нагзил скопировал жест своего ученика, вполне по-человечески пожав плечами под хмыканье Таларты. «Что бы Джови там ни задумал, но поддержка ордена ему не помешает, да и мне будет спокойнее, если он будет под присмотром, тем более...» У тебя есть формальный повод, твоя ученица все еще с ними. Ты так и не сказал, что тебя так насторожило. Говори уж прям, испугала. Да, дружище, именно так, это жуткая тварь, поглотитель. Когда Магру показал мне ее в силе, а потом еще и Фриз, я едва удержал панику. Это сама смерть, и это мы его создали. Нагзил взял паузу, чтобы выровнять дыхание, и лишь потом тихо признался: «Я боюсь, что Джови может не справиться. Его ментальный дар уникальный, не зря же он одолел Магру. Но даже его может быть недостаточно. Если случится худшее, можешь не продолжать. Я прослежу, чтобы подобного не произошло». «Спасибо», — немного расслабился Нагзил, чувствуя облегчение пополам с отвращением к самому себе. После всего, что Джови сделал для расы Келдоров и для его семьи лично, поступать так было омерзительно. Но другого выбора не было. «Раз летишь на Альдеран, заодно наведи справки среди великих домов, чтобы немного отвлечься от тяжелых дум», — сменил тему Нагзил. «Помнится, Джови докладывал об активности культистов среди них. Есть шанс, что среди них еще можно найти зацепки по ситхам. Приказ понят. Ох, избавь меня от этого дерьма, старый хрыч. Пусть вон молодые строем маршируют, а нам уже давно пора трухлявые кости в гнезде греть. На том свете погреешь, птиц облезлый», — не остался в долгу Нагзил. И, чуть подумав, вздохнул: «Надо домой слетать, по семье соскучился. И оставить орден на произвол. Грандмастер, в самый разгар переформирования», — с немалой долей ехидства щелкнул клювом Талартой. «Даже Киран не был таким распис. Отставить разглашать секретную информацию. У меня репутация и выслуга лет». Смех двух друзей, таких разных и в то же время похожих, всколыхнул покои совета, знаменуя расцвет новой эпохи ордена джедаев. Глава 21. Возврат старых долгов. После посещения медтехпро мое расположение духа со свистом рухнуло куда-то за пределы нижней отметки мироздания. По причине, связанной не со вскрытием махинаций членов правления, воспользовавшихся самоустранением Шерха от управления вскоре после моего отлета с Дарина, и даже не с попыткой зажать причитающиеся мне проценты с оборота продукции компании, кратно увеличившегося после установления стабильного торгового пути с остальной частью галактики. Настоящая причина крылась глубже и заключалась в моей собственной когда-то допущенной ошибке, чьи истинные масштабы открылись лишь после окончательного становления разящим светом. Возросший уровень доступа к силе через послушными моей воле мидихлорианы сразу выявил каверну духовного мира, которой не должно было существовать в природе. Но она появилась благодаря моим неумелым действиям и бьющему через край самомнению взорвавшегося юнца, решившего, будто его зачаточных навыков менталиста достаточно, чтобы без последствий вмешиваться в естественный порядок вещей. Даже близко нет. В чем я и убедился после, как разобрался с потерявшим берега руководством Медтехпро, вставив шенкель Лимы, заодно Шурху Аур, спешно выдернутому из своей личной медклиники. Как я и предполагал, мой давний знакомый, фанатик своего дела по призванию, настолько закопался в научные исследования, что совершенно выпустил бразды правления из своих рук, чем и воспользовались его помощники, начав по-тихому набивать карманы и сливать корпоративную информацию воспрявшим конкурентам. Лишь благодаря неусыпно бдящим безопасникам дело не приобрело критический оборот, позволив нам с Фрисом худо-бедно компенсировать ущерб и оперативно устранить все утечки. Виновные вылетели на улицу с треском и обнуленным рейтингом чужаков без выходного пособия, что по сути ставило крест на их дальнейшей жизни на Дарине. Неудачников нигде не любят, а с той характеристикой, которую они получили при увольнении, этих разумных даже дерьмо вурсов на самой захудалой сельскохозяйственной ферме не наймут разгребать. В то же время чувствующий за собой вину Шаэрха Аур взялся за исправление косяков, едва ли не на крови поклявшись, что подобное больше не повторится. И в этот раз я был склонен ему поверить не только на слово, но и видя события наперед, благодаря упрочнившейся связи с силой. На самом деле, жить стало куда проще с пришедшим пониманием, как контролировать внезапные прозрения будущего, которыми время от времени страдают все адепты света. Секрет крылся в том, чтобы задать определенный алгоритм работы мидихлорианам, заменив их базовые настройки на специализированную программу просчета вероятных событий, под которую пришлось выделять третий духовный контур основы, над чьим созданием я усердно корпел все то время, пока пятый управлял моим телом и наводил шороху в правлении Медтехпро. Появившаяся после становления Целестиалом возможность самостоятельно пощупать мир привела моего друга в восторг, и я без колебаний дал ему возможность порулить нашим телом, при этом заранее предупредив Фриса. Брату такая рокировка, ожидаемо, спокойствия не добавила, но после очередного ментального слияния с многократно возросшей скоростью обмена информацией, он быстро успокоился, а там и вовсе спелся с пятым на фоне творческого подхода к решению текущих задач Медтехпро, после глобальной чистки руководства, потребовавших нашего немедленного вмешательства. Но в подробные детали я уже не вникал, вместо этого сосредоточившись на прорыве нового духовного контура для решения главной проблемы, той самой каверны силы, ради исправления которой мы изначально и прибыли в головой офис на Доршане. Речь шла о Дурасе Самхаре, некогда направленным Хаттам Пхобгой на Дарин для взыскания моего долга ему. Член гильдии охотников за головами стал первой жертвой когтя, воплощенного из сущности астрального мезурита, подаренного мне Инаром Кито после установки якоря машины, и первым разумным, частично сожранным поглотителем втайне от меня и кластера. Это стало очевидно, как только я ощутил Самхара через нашу связь, выматерившись от души при осознании противоестественности увиденного и понимании, какую чудовищную ошибку совершил. При этом никакие смягчающие обстоятельства в виде недостатка знаний о своей природе тут не помогали, так как сотворить такое с разумным существом был мой личный выбор, вынужденный, да, и казавшийся единственно верным на тот момент. Но великая сила, как вообще мне могло прийти в голову оставить это в живых, и как семья допустила создание этого существа, которое самим фактом своей нежизни нарушало баланс живой силы? Если вкратце, после иссушения когтем, от некогда полноценного разумного с душой осталась пустая, но живая оболочка в виде овоща. Чем-то похожим стал Магру после скоротечной схватки с поглотителем. Вот только ушастый экзот погиб, выпитый им полностью, без остатка. А Самхар воскрес органическим дроидом, которому я грубыми стежками вшил в поврежденный каркас основы новую матрицу личностного поведения, не понимая при этом, что на самом деле творю. Получившаяся в результате такой грубой работы нежить лишь отдаленно напоминала разумное существо. Да, она прекрасно справлялась со своими обязанностями в пределах действия своей личностной матрицы, и даже успешно имитировала привычную жизнедеятельность органика, пользуясь участками памяти, нетронутыми поглотителем. Но в остальном когда-то криво наложенные швы на то, что осталось от основы охотника за головами, не могли скрыть гниющее нутро нежити, ведомой лишь волей хозяина. Кажется, подобное использование силы практиковалось ограниченным числом целестиалов еще во времена расцвета их расы, но было запрещено и подвергнуто забвению ввиду излишней жестокости и противоестественности влияния на ткань мироздания, хотя и не полностью. Отголоски этого мрачного искусства еще встречаются среди некоторых групп темных адептов в отдаленных уголках галактики, но даже их творения ни в какое сравнение не идут с мерзостью, созданной мной с помощью несовершенных техник разума и фантазии, отягощенной влиянием якоря машины. По правде сказать, моим первым желанием при раскрытии истинной сути нежити было ее немедленное уничтожение и сжигание праха в недрах местной звезды. Так что уж наверняка остановило лишь понимание, что глобальной проблемы, каверны в силе, оно не решит. Слишком долго тело Самхара топтало землю Дарина, и без того изрядно попорченную последствиями черных штормов, насылаемых сыном. Хотя, полагаю, после ухода машины они должны прекратиться, но влияние нежити на баланс силы так просто не убрать. Тут потребуется масштабное воздействие очищающего разящего света, чтобы выжечь всю скверну до последней частички. Для чего в свою очередь нужно просчитать вероятности будущего, дабы не нанести вреда окружающим, подобно любым разумным, имеющим свои темные стороны души. Если я дам волю своему свету, то они также будут уничтожены вместе с каверной силой нежити, не разбирая, кто прав, а кто виновен, что вновь возвращает меня к прорыву третьего духовного контура, вынуждая скрываться в сумраке, пока Фриз с пятым наводили шороху в реальности. Хотя, надо признать, скучно мне там не было. Процесс с модификацией основы завораживал. Базовое его понимание я получил еще во времена обучения упряхи, а с обретением памяти целестиалов понял, как его улучшить так, чтобы сократить время прорыва с десятилетий до каких-то часов. Уже одно такое знание делало меня формальным мастером разума, равного по уровню пряхи или магру, а по факту превосходящим их обоих, не готовым шагнуть на следующую ступень развития дара лишь по причине нехватки опыта. Несущественная проблема, нивелируемая естественным течением времени вкупе с постоянной практикой, по примеру той, которой я занимался сейчас. Послушные моей воле нити духовной основы переплетались и соединялись в новые узоры, с каждым мгновением усложняя свою структуру и создавая новые связи. Тем самым я не только подготавливал свое сознание к быстрому прорыву, но и упорядочивал сумрак подсознания для будущего развития. Ввиду предстоящей встречи с семьей, мера крайне необходимая, чтобы иметь хоть какой-то шанс выстоять перед их объединенной мощью. К слову, пока работал, периферии сознания продолжал ощущать их направленное внимание в силе, молчаливое одобрение дочери, высокомерие с ноткой насмешливой брезгливости сына и всеобъемлющее созерцание отца, охватывающего происходящее на уровне понимания существа, одной ногой ступившего за грань сущего. Для всех троих я будто не оперившийся птенец, едва лишь вылупившийся из яйца и учащийся делать первые осторожные шаги в таком большом и непривычно страшном для него мире. По сути, так оно и было. За тем исключением, что птенец всюду следует за курицей-наседкой, а мне ничья помощь не требовалась. Все необходимое мне предоставила память расы архитекторов, по мере надобности выдавая необходимые знания и скрывая лишние. Так будет продолжаться, пока уровень моего сознания не обретет подходящую многомерность и не разовьется до максимального объема, доступного расе целестиалов. А каков его предел? Сомневаюсь, что даже пресловутая троица знает ответ на этот вопрос. Все их возможности на данный момент связаны с эгрегором Мортиса, а, значит, в развитии они застыли на максимальной отметке, даруемой активному пользователю силы, но не целестиалу. Костыли для инвалида, я невольно улыбнулся, в очередной раз вспомнив очень емкое сравнение, приведенное братом. Интересно, сами мои родственнички понимают, в какой ловушке находятся? А если понимают, то почему не пытаются ничего изменить? На этой мысли я ощутил неясное волнение, причин которого не смог найти, вернувшись к совершенствованию основы. Большая часть работы уже была выполнена, оставляя дело за малым. Семья внимательно наблюдала за моими приготовлениями, но не мешала, явно считая, что одна небольшая каверна в силе, да еще и в нижнем мире, ничтожно малая величина, недостойная внимания. Быть может, для них, живущих непозволительно долго, это так, но для меня, послужившего исходной причиной возникновения такой аномалии, она как бельмо на глазу, или темное пятно на репутации разящего света, судьи, призванного очищать скверну, а не распространять ее. Подгоняя себя таким образом, я нанес последние штрихи в узор своей основы и, не раздумывая, начал прорыв. А когда все получилось, быстро и безболезненно, ничуть не напоминая травмирующий опыт со вторым духовным контуром, даже не повел бровью. На фоне того, как мне предстоит развиваться в будущем, сущая мелочь. Пятый, пора. Понял, меняемся. Закрыв глаза в сумраке, открыл я их уже в реальности, осознав себя в зале совещаний Медтехпро, сидя в удобном офисном кресле в разгар жаркого обсуждения. Видимо, что-то разительно изменилось в моем поведении, чтобы окружающие прервали дебаты и вопросительно посмотрели в мою сторону. Поймав насторожившийся взгляд Фриса, сидящего по правую мою руку и только что прервавший активный спор с седовласым мужчиной, главой службы связи с общественностью, одним из немногих членов правления, оставленных нами в Медтехпро, вызывая его, я готов. Да, брат. Фрис, умница, не стал задавать лишних вопросов. Быстро разогнав новую правящую верхушку компании и перебросившись парой объяснений с недовольным досрочным завершением собрания с шехом, он вернулся к центральному терминалу за столом, после чего чисто для видимости потыкал пальцем по кнопочкам, вызывая СБ, когда с тем же успехом мог сделать то же самое удаленно. Волнуется, понял я, когда Фрис вернулся за свое место и, будто слегка извиняясь, доложил: мы сделали по максимуму, что успели. Там еще много текучки, но основные проблемы вмешательства уже не потребуют. Дальше Шашаирха справится сам. Молодец, благодарно улыбнулся ему. И ты, пятый, я в вас не сомневался. Сдвоенное спасибо прозвучало и в реальности, и в сумраке, где второй духовный контур вновь обрел своего постоянного жильца. Временного, поправил меня пятый, пока мы ожидали прибытия того, ради кого все и затевалось. Как только вернемся на Альдеран, я покину тебя и отправляюсь исследовать мир звездных войн к Соту. Значит, не передумал, друг, не начинай. Все, молчу.